Глава 12. Войдя в свои апартаменты, Руднев первым делом проверил саквояж. «Черт!» — процедил он сквозь зубы, хотя в какой-то степени уж и ожидал обнаружить то, что и обнаружил. Коробки с патронами в саквояже не было. Итого у него оставалось две пули в Ремингтоне, спрятанном под мышкой. Он вернулся в маленькую прихожую. Трость была на месте, но ее кто-то, очевидно, трогал. Покидая номер, Дмитрий Николаевич, еще ни в коей мере не предполагая досмотра, на всякий случай зацепил на рукоять трости неприметный обрывок нити, которого теперь на ней не было. К счастью, тот, кто пропустил нитку, не заметил и скрытого в трости клинка, поскольку вынуть его было можно, лишь повернув рукоять определенным образом. Будь это иначе, Руднев не сомневался, что трости бы тоже лишился, как и патронов. Дмитрий Николаевич напряженно обдумывал свое положение. То, что он оказался теперь практически безоружным, волновало его куда меньше, чем утвердившееся в нем понимание того, что в стенах клиники скрывается что-то более серьезное, чем секреты великосветских неврастенников. Имело ли это какое-то отношение к вампирским убийствам, он не знал, но чувствовал, что приблизился на опасное расстояние к какой-то тщательно охраняемой тайне, и, видимо, тайна эта имела самое непосредственное отношение к Михайловской. Очевидным был и тот факт, что с первых же минут своего пребывания в клинике Руднев находился под наблюдением, и, скорее всего, цель его приезда, по крайней мере для Елизаветы Федоровны, была очевидна. Также не возникало сомнений в том, что Семен, а также Рейзель или Ладынин были ее информаторами, поскольку никак иначе за такое короткое время узнать про разыгрываемый им спектакль и, в частности, про сцены с портретами, она не могла. Большего пока что Дмитрий Николаевич, увы, не понимал, но и этого хватило ему для того, чтобы, с одной стороны, принять однозначное решение остаться и продолжить расследование, а с другой — чувствовать себя крайне неуютно от сознания, неопределенной, но оттого не менее реальной и очень уж близкой опасности. Прихватив трость, он, заперся в студии, зажег лампу, вынул пистолет, прилег на диван и вскоре уснул тревожным чутким сном, прерывавшимся от каждого всполоха, фитиля и шороха за окном. Проснулся Дмитрий Николаевич около 6 утра, когда за окном едва начинало светать. Лампа давно погасла, холодный тусклый свет предрассветных сумерек скудно освещал захламленную, еще не до конца разобранными ящиками студию. От спанья на жестком и неудобном диване тело у Дмитрия Николаевича затекло и заныло. Голова была мутной и тяжелой от рваного сна. Поняв, что уснуть ему больше не удастся, он решил воспользоваться моментом, когда вряд ли кто-то станет за ним наблюдать, и осмотреть замок снаружи. Чтобы остаться максимально незамеченным, Руднев вышел не через парадный вход, а через террасу. Пистолет и трость он прихватил с собой. От свежего морозного воздуха голова у Дмитрия Николаевича прояснилась. Он вздохнул полной грудью и почувствовал, как напряжение ночи его отпускает, сменяясь бодрой активностью. Замок спал, по крайней мере, производил такое впечатление, ни света, ни движения в окнах заметно не было. Руднев спустился по обледенелым ступеням в пустынный и по-весеннему заброшенный сад. В стороне за деревьями темнело здание конюшен, за которыми расстилалось вплоть до черной полоски леса белое полотнище полей, поддернутое серой мартовской поволокой. Где-то там, за лесом, была деревня, в которой на самый критический случай Руднева ждала подмога. Да только было до этой подмоги 4 версты. Дмитрий Николаевич пошел вокруг замка по узкой, едва протоптанной тропе. Со стороны, противоположной парадному входу, сад делался совсем диким и заросшим. Под башней, где находились его комнаты, со стороны противоположной той, куда выходили окна его апартаментов, Руднев столкнулся с глухими зарослями терновника и уж совсем было собрался повернуть обратно, но тут его внимание привлек отблеск света, пробивавшегося, видимо, через окно цокольного этажа башни. Только теперь Дмитрий Николаевич подумал, что в замке помимо 3 верхних этажей могут быть и подвальные. Пройти через шипастые кусты не представлялось возможным, но впритык к стене здания ютилась узкая мощеная серым камнем дорожка, свободная от растений и потому не столь густо скрытая ветвями. Согнувшись в 3 погибели и стараясь не ободраться о колючие сучья, Руднев пробрался по ней и вышел на свободное пространство у основания башни. Из окон его апартаментов этой стороны башни видно не было. Это был участок земли с утоптанным снегом около 3 сажений в ширину и 2 в длину, от которого через густые заросли, прочь от замка, убегала глубокая колея. На площадку из башни выходила кованая дверь, опущенная ниже уровня земли до половины. К двери вели крутые ступени, очищенные от наледи и посыпанные песком. Вровень с верхним краем двери слева и справа от нее располагалось по 3 окна в 1 проем, занавешенный изнутри плотной серой тканью, вроде холста. В одном из крайних окон был виден свет, такой ровный и холодный, который дают электрические лампы. Площадка была истоптана свежими следами, оставленными никак не ранее минувшей ночи, но сейчас, кроме светящегося окна, никаких других признаков жизни вокруг не было. Руднев осторожно заглянул в окна, но серая занавесь надежно скрывала помещение от его глаз. Дернул ручку двери, та оказалась заперта. Запрокинув голову, он стал обходить башню, высматривая окна верхних этажей, чтобы сориентироваться, каким образом можно было бы пройти через здание к обнаруженным им помещениям. «Ваше благородие!» Раздалось у него за спиной, и от неожиданности сердце у Дмитрия Николаевича сперва ухнуло в желудок, а после подскочило к горлу. Он резко обернулся, держа руку на рукояти трости. Перед ним стоял Семен с абсолютно каменным выражением лица. «Ваше благородие, я вам шарф принес. Утро сегодня уж больно сырое», — произнес Семен, казалось, не замечая ошеломительного эффекта, произведенного на господина его внезапным появлением. Рудневу подумалось, что в этот момент у него было куда как больше шансов умереть от разрыва сердца, чем заработать простуду. «Никогда не смейте подкрадываться ко мне со спины!» — рявкнул он. «Виноват-с!» — бесцветно повинился Семен и протянул Рудневу шарф, который тот машинально забрал. «Откуда вы взялись?» — сердито спросил Дмитрий Николаевич. «Пришел!» — скорчив глуповатую мину, ответил Семен, и Руднев понял, что он здесь не единственный, кто умеет валять дурака. «Ясно, что не прилетели! Чай не херувим! Откуда?» — Семен махнул рукой в сторону двери. «Оттуда-с, ваше благородие!» Глаза его сузились, и в них мелькнула насмешка. «Увидел, как вы променад изволите-с делать, и спустился. Вон там окна вашей гостиной!» Семен указал на башню. «А в гостиной вы что делали?» «Завтрак вам накрывал». «Это в 6 утра?» «Так вы же уже встать изволили!» Лицо Семена снова приняло простоватое выражение, хотя глаза по-прежнему смотрели остро и с издевкой. «Вы желаете еще прогуляться, барин? Или прикажете проводить вас обратно в апартаменты?» «Нагулялся уже», — выдавил Дмитрий Николаевич. Семен распахнул перед Рудневым дверь, оказавшуюся теперь незапертой, и почтительным жестом предложил входить. «Идите-ка первым», — велел Дмитрий Николаевич, даже не пытаясь скрывать своих опасений. Он был уверен, что причиной появления камердинера уж точно была не забота о здоровье господина, а скорее проявленный Рудневым интерес к цокольному этажу башни. Семен послушно шагнул в дверь, и прежде чем войти за ним, Дмитрий Николаевич спросил, указав на занавешенные окна. «А что здесь?» Семен обернулся и с расстановкой ответил. «Так это ж казематы, где доктор бесноватых лечит». «Кого лечит?» — опешил Дмитрий Николаевич. — Ну, как это правильно у них называется, когда уж совсем убогие не в себе. Безумные, в общем. — Да разве ж здесь такие бывают? — Мало ли кто здесь бывает, — уклончиво ответил Семен, и губы его потихоньку расползались в нехорошие улыбки. — Вы меня пугать, что ли? Вздумали? — спросил Дмитрий Николаевич, глядя на камердинера в упор. — Боже, сохрани, барин! «С чего вы взяли? Просто уж раз вы прогулки любите, так вам знать надобно, что без провожатых у нас вам лучше не гулять». В голосе Семена прозвучала уже и вовсе откровенная угроза. «Так вы изволите идти?» Руднев промолчал и шагнул вслед за Семеном. Они прошли через небольшой холл, из которого влево и вправо уходили темные коридоры с низкими сводчатыми потолками и долго поднимались по закручивающейся резким винтом лестнице. В гостиной Дмитрий Николаевич и впрямь ожидал сервированный завтрак, но аппетита не возбуждал, а наводил после угроз Михайловской и намеков Семена на нехорошие подозрения о стряхнине в качестве приправы. В Впрочем, рассудив здраво, Руднев все-таки решил, что если бы его хотели убить, наверняка нашли бы куда менее хлопотный способ. После завтрака Дмитрий Николаевич написал письмо своему секретарю и велел Семену передать его с утренней же почтой. В письме он ставил на вид, что ему, да, не обеспечено наличие в студии табурета для работы, а также велел согласовать перенос сроков вернисажа в галерее госпожи Рахмановой, поскольку планирует пробыть в заведении Рейзеля не менее недели. Руднев даже не пытался гадать, как воспримут это послание соглядатые, а в том, что письмо будет вскрыто и прочитано, не сомневался, он лишь надеялся, что письмо попадет в руки его друзей, и те дадут ему время, чтобы разобраться в происходящем. Около восьми к Дмитрию Николаевичу пришел Ладынин и принес расписанную на нескольких листах программу всевозможных процедур, которые были предписаны Рудневу для восстановления душевного здоровья. Вел себя Станислав Иванович, как ни в чем не бывало, и Дмитрий Николаевич решил, что тоже продолжит придерживаться своей легенды, а посему программа была отброшена непросмотренной. С едким замечанием, что такое разнообразие предлагаемых методов лечения свидетельствует о шарлатанстве. Ладынин попытался урезонить капризного гостя, но тот заявил, что намерен время до обеда посвятить живописи, и что будет крайне недоволен, если кто-нибудь посмеет ему мешать. С этими словами Руднев удалился в студию, вызывающе хлопнув дверью. В действительности планы у Дмитрия Николаевича были совсем другие. Выждав, пока назойливый камердинер завершит таки неоконченную со вчерашнего вечера разборку господского гардероба и, наконец, уйдет, он покинул свое убежище и отправился искать общество гостей из числа постоянных. Такими, как было ему известно от Ладынина, являлись статский советник и словоохотливые дамы. Болтушек ему удалось найти в творческой мастерской, где они вкушали целительный эффект лепки из глины. Мать и дочь сперва изображали оскорбленное пренебрежение, но их невероятное любопытство и жадность до сплетен, а пуще того, трогательное раскаяние и внезапно проявленное Рудневым обаяние быстро изменили их отношение к «artiste célèbre», знаменитому художнику, на «дружеские покровительственные». Чтобы уж совсем заслужить прощение за проявленную накануне грубость, объясненную чрезмерным переутомлением от дороги, Дмитрий Николаевич тут же взялся нарисовать карандашные портреты обеих дам, чем привел их в неописуемый восторг. Занятие это давало ему благопристойный повод пробыть в дамском обществе известное время, а также помогало не сойти с ума от их трескотни. После того, как Дмитрий Николаевич взялся за карандаш и расположился в кресле напротив своих собеседниц, ему оставалось лишь слушать и время от времени вставлять незначительные замечания или вопросы, чтобы направлять неистощимый поток их речи в нужное русло. Само собой, дамы в первую очередь сосредоточили свое внимание на Михайловской, находя тему эту не просто интересной, но и в свете произошедшей за ужином сцены особенно волнительной для их «Nouvelle amie» — «нового друга». Помимо всего прочего, относящегося преимущественно к уже известным Рудневу сплетням, они поведали, что с момента своего приезда Михайловская показывалась на людях всего несколько раз, и то мельком, и что практически все время она проводит у себя в затворничестве. Дмитрий Николаевич ответил, что это и неудивительно, поскольку Елизавета Федоровна подавлена свалившимся на нее горем и в трауре, но дамы многозначительно переглянулись и даже внезапно замолчали. Впрочем, молчание выдержали они недолго. «Ах, мон ами, мой друг, вы еще так жювениль, молоды, и так кор эст нобль, благородный сердцем», — прочувствованно произнесла старшая из дам. «Вас, Дмитрий Николаевич, как художника, andieu en erreur, вводит в заблуждение красота, и вы, наивно, принимаете ее за чистоту. Вам, мужчинам, вообще сложно разглядеть la grandeur de l'âme, величие души женщины, за ее apparence, внешним обликом». Дама бросила многозначительный взгляд на свою малопривлекательную дочь и воззрилась на Руднева, явно ожидая от него комплимента в ее адрес. Тот с лихвой оправдал ожидания, вместо слов протянув дамам портрет младшей из них. У Дмитрия Николаевича была не только умелая рука, но и невероятная способность разглядеть красоту в любом человеке. Он умудрялся уловить и передать в рисунке тот ракурс и то настроение, при котором даже самое заурядное и невзрачное лицо виделось, если не красивым, то уж точно милым и привлекательным. Портрет неказистой девицы вышел тоже очень даже лестным, восхитив мать и дочь до крайности. Поохов и поахов над рисунком, дамы вернулись к прерванному разговору. «О, Дмитрий Николаевич, боюсь, вы не можете себе представить!» Зачастила Матрона жарким шепотом, драматично прикладывая руку к пышному бюсту. «Cette femme, эта женщина позволяет себе такое! Non, c'est trop, это уже слишком! Я не смею вам рассказывать, mon ami! Я знаю, что вас это ранит!» Она уставилась на Руднева с жадным любопытством, ожидая его реакции. Дмитрий Николаевич ограничился тем, что придал своему лицу трагически напряженное выражение. «Comment ça? Что вы имеете в виду?» — спросил он упавшим голосом. Возликовав от полученного эффекта, сплетница с упоением продолжила. «Mon pauvre ami, мой несчастный друг, я не хочу вас расстраивать, но она, Депкеве, порочна. Будучи в трауре, она позволяет себе встречаться с Амант, любовником. Женеле, я бы не поверила, если бы сама не видела». «Этого не может быть!» Рука Дмитрия Николаевича красноречиво замерла над вторым рисунком, и это еще больше вдохновило его собеседницу. «Je vous assure, уверяю вас, я видела quelques fois, несколько раз. В ВВЕ, видите ли, наши апартаменты соседствуют, и кроме того, je le samelle, у меня чуткий сон. В общем, mon ami, я видела, как среди ночи она уходила, дорогая. Тебе не перестало такое слушать?» Последнее замечание относилось к дочери, очевидно, слышавшей эту историю уже не первый раз. «Ах, Дмитрий Николаевич, эта femme vicieuse, порочная женщина, возвращалась только под утро, и она была в compromis, вы понимаете? По женщине всегда видно, когда у нее была sacré soirée, бурная ночь. Боюсь, что потрясла вас, mon pauvre ami». Услышанное и впрямь поразило Руднева, хотя вовсе не тем, о чем думали его собеседницы. «Vous êtes sûr? Вы уверены? Вы не могли ошибиться, мадам?» «Je vous assure. Нет, уверяю вас. Сожалею, что причиняю вам боль. Я видела это своими глазами. Я, конечно, не эскюни, шпионила, но компрома. Поймите меня, у меня дочь. Je dois sora. Я должна быть уверена, что я и она находимся в maison respectable, приличном доме. Vous comprenez? Вы понимаете?» «Oui, bien sûr. Да, конечно», — поспешно согласился Руднев. «И сколько раз это происходило?» «Практически каждую ночь». «Думаете, она покидала замок?» «Non. Нет, у нее было свидание с кем-то в замке, потому что, когда она выходила из своей комнаты, на ней было лишь платье. J'espère, надеюсь, друг мой, вы не наделаете глупостей». Интонация, с которой был задан последний вопрос, не оставляла сомнений в том, что благородная Матрона искренне надеялась, что артист Селебре кинется делать глупости. Незамедлительно, и Дмитрий Николаевич не смог удержаться от мысли, что в чем-то она не так уж и далека от истины. Руднев дорисовал второй портрет, вызвавший ничуть не меньший восторг, чем первый, и откланялся, оставив дамам в свое удовольствие фантазировать о его личной жизни. Выходя из творческой мастерской, он столкнулся с плаксивой женой дипломата, которая несла к себе в апартаменты несколько книг из библиотеки. Дмитрий Николаевич вызвался ей помочь, что, конечно, расходилось с его ролью спесивого болвана, но тут уж переломить свои манеры он не смог. Женщина едва не расплакалась от его любезности и, шмыгая носом, поведала, что только что была до слез тронута вниманием, проявленным к ней статским советником, соблаговолившим порекомендовать ей чудесную книгу. По ее словам, почтенный чиновник в это время всегда находился в библиотеке, где собирал материал о каких-то исторических событиях, о которых, выйдя в отставку, планировал написать труд. Руднев действительно застал пожилого джентльмена за одним из читательских столов, обложенным десятком книг и тонувшим в ворохе каких-то записей. Несмотря на очевидную занятость, статский советник появлению Дмитрия Николаевича искренне порадовался. По всей видимости, преимущественно женское общество, разбавленное одним неуравновешенным юношей и двумя эскулапами, его порядком утомило. Статский советник поведал Дмитрию Николаевичу о своих научных изысканиях в области каких-то античных междоусобиц, и тот, хоть и вовсе не интересовался историей тех времен, припомнив университетский курс, беседу достойно поддержал, отчего старик проникся к Рудневу особой симпатией. После того, как тема древних греков была в полной мере исчерпана, Дмитрий Николаевич повернул разговор в сторону клиники и, продолжая эксплуатировать исторический мотив, высказался по поводу несуразной, на его взгляд, попытки придать замку средневековый колорит. «Это вы напрасно, сударь мой!» — возразил ему статский советник. «Может, интерьеры здесь и впрямь театральные, но в атмосфере определенная мрачность имеется. Не мозгам, конечно, но, скажу я вам, эти стены хранят свои секреты». «А о чем вы, ваше превосходительство? Какие секреты в загородном пансионе? Разве что адюльтер?» Руднев ожидал, что статский советник зацепится за его предположение и тоже заговорит про Михайловскую, но старик начал рассказывать другое. «Насчет адюльтера ничего не знаю. Наверное, уж не без этого, но я, милостивый государь, не об этом. Я уверен, что докторишки здешние, помимо всяких там благотворных бесед, водных процедур да музыкальных отдохновений, применяют и совсем иные методы лечения, куда менее гуманные». «Господи, да кому их применять? Здесь же и больных-то не бывает. Это же все просто забава». «Официально, может, и не бывает. Хотя вы же видели того несчастного молодого человека. Он морфинист, а ведь из такой достойной семьи. Я хорошо знаю его родителей. Они его сюда два раза в год отправляют. Впрочем, я не о нем. Его тоже лечат травками да творческими развлечениями». «А о ком?» «О тех, Дмитрий Николаевич, кого в замок привозят тайно и от чужих глаз спрячут». Руднев недоверчиво посмотрел на собеседника. «Вы серьезно? Да вы меня разыгрываете, ваше превосходительство». «Вовсе нет, молодой человек. У меня, видите ли, бессонница. Я иной раз брожу по замку, чтобы сонно гулять, или в библиотеку прихожу. Вот и третьего дня я как раз здесь был среди ночи. Вдруг слышу шум какой-то. Хотел было выглянуть, но тут в дверь человек юркнул, будто прячась. Странный он был какой-то, в балахоне, лицо как неживое и взгляд. Безумный совершенно. Ему-то меня за книгами не видно было, а я его разглядел. Что, думаю, за чертовщина? А этот постоял, да и рухнул, как подкошенный. И тут двое из прислуги тоже в библиотеку забежали, подхватили его и уволокли. Эти меня тоже не увидели, да и не до того им видно было, очень уж суетились. Так-то вот. Ну и кто это еще мог быть, как не тайный пациент?» Дмитрий Николаевич не ответил. «Позволите?» — спросил он, протянув руку к листу бумаги и карандашу. «Извольте». Руднев быстро нарисовал портрет вампира, встреченного им в Сумниковом переулке и доме Михайловских. «Этого человека вы и видели?» — спросил он статского советника, заинтересованно, за ним наблюдавшего. «Невероятно, молодой человек! Именно его! Но вы-то откуда знаете? Кто он?» «Понятия не имею», признался Руднев, сжигая рисунок над лампой. «Простите, ваше превосходительство, я перебил вас. Что было дальше, после того, как этого пациента унесли из библиотеки?» «Да, собственно, ничего не было. Еще пару минут суета какая-то на лестнице, и все, тишина. Дмитрий Николаевич, вы ведь что-то об этом знаете, да?» «Слишком мало, к сожалению», — покачал головой Руднев. «Ваше превосходительство, вы кому-нибудь, кроме меня, эту историю рассказывали?» «Нет, голубчик. Кому? Дамам? Морфинисту? Или врачам, которые свои темные делишки скрывают?» «Вот и не рассказывайте. И очень вас прошу, не гуляйте ночью по замку. А еще лучше запирайте дверь в свои комнаты». Статский советник нахмурился. «Дмитрий Николаевич, я могу быть вам чем-то полезен?» Спросил он очень серьезно. Руднев на секунду задумался. «Можете», — сказал он, наконец решившись. Мне нужно осмотреть комнаты Елизаветы Федоровны Михайловской. Выманите ее оттуда под каким-либо предлогом. Хотя бы на полчаса». Чиновник охнул. «Объяснять вы, конечно, не станете», — проворчал он. «Не стану. Но я даю вам слово, что цели у меня благородные». «Хорошо. Я попробую пригласить ее на прогулку». Он усмехнулся. «Быть стариком, знаете ли, имеет свои преимущества. Например, молодые красивые женщины нам редко отказывают в своем обществе. Подождите в малой гостиной. Если у меня все получится, мы пройдем мимо. И вы нас услышите». «Спасибо». «А что будет, если вас у нее застанут?» Руднев невесело рассмеялся. «В этом случае, что бы ни происходило, ваше превосходительство, ничему не удивляйтесь. И ради бога не подавайте вида о нашем с вами сговоре». Статский советник помрачнел. «Надеюсь, вы знаете, что делаете», — пробормотал он и вслед за Рудневым направился из библиотеки.